Глава вторая. Фицрой поглядывает с сочувствием. Быть феодалом не так уж и сладко. Почему это раньше казалось таким простым и легким? «Не отставай», — велел он, подмигнул, погнал коня вперед, а с далекого пригорка помахал рукой и жестом велел сворачивать налево. Деревня открылась сразу за высокими деревьями. Дальше снова лес. Домики расположились прямо у основания великанских и таких прямых, как заводские трубы, стволов. На околице во все стороны шуганула босоногая ребятня. Я усмотрел самого храброго, что отважно смотрит из-за высокого плетня, крикнул: «Эй, герой, где живет ваша лекарша?» Он хотел было спрятаться, но преодолел страх, явно будет героем, и указал пальцем вдоль улицы. «Вон тот домик с соломенной крышей, там живет шатун, у него во дворе белые козы, сразу увидите». «Белые козы», — пробормотал я. «Белые козы кушают розы. Тоже белые». Фицрой свистнул и понесся вскачь. Я догнал, когда он уже спешился и бросил повод одному из не успевших убежать местных крестьян. «Ты только не задерживайся», — посоветовал он. «Да, надо о них заботиться, но что-то и сами должны делать. Не давай на себя сесть и ножки свесить». «Я бы им все полномочия передал», — буркнул я, кроме права первой брачной. «Ого!» Я махнул рукой. «Да ладно, и это бы передал, лишь бы ничего не делать и ни за кого не отвечать. Калитка не заперта. Но нас увидели. Из дома выбежал лохматый мужик с печальным лицом. Торопливо сорвал шапку с головы. «Глерды?» «Бдилла», — сказал я. «Здесь?» «Это моя жена», — ответил он быстро. «Она болеет. Сильно болеет, даже очень». «Веди», — велел Фицрой. Втроем вошли в дом. Во второй комнате на постели лежит укрытая одеялом до груди бледная изможденная женщина. Что больна, сильно больна, видно сразу. Жутко исхудавшая, кости выпирают наружу, глаза ввалились, под ними темные круги, подбородок выдвинут вперед, будто и она из потомства Габсбургов. Я посмотрел встревоженно. Что-то здесь не так. Настолько тяжело больных видеть не приходилось. Древние маги успели не только модифицировать огородные растения и улучшить породы скота, но и в достаточной мере защитили людей от большинства болезней. А это прямо умирает в расцвете, как говорится, лет. «Только бы не чума», — пробормотал я, — «и не холера, и не испанка». Муж больной спросил встревоженно: «Глерд?» «Болезни», — пояснил я, — «что передавались от одного к другому и косили целые народы». Он сказал торопливо: «От нее никто не заразится». «Точно?» — спросил я. «Откуда знаешь? Это не похоже на ревматизм». Он кивнул, но взгляд пугливо отвел в сторону. «Так, чуется. В общем, верю». Я подошел ближе, начал наклоняться к ней и тут же отдернул голову. Ноздри ощутили незнакомый запах, и хотя нюхач из меня в прошлом неважный, но от нее отчетливо пахнет мокрой псиной. Такой же точный запах, когда промокшая под дождем собака вбегает в дом и нагло просится на ручки, а потом вообще лезет на голову. Муж больной и Фицрой смотрят встревоженно. Я проговорил, не поворачивая головы: «Вы двое выйдите. За дверь, ясно?» Оба замялись. Фицрой вообще-то готовится возразить. Я сказал резко: «Все вон, кроме больной. Вы что, думаете, сейчас буду насиловать?» Они с неохотой вышли. Я встал и задвинул за ними засов. А когда повернулся к ложу, в моей руке пистолет уже смотрит черным зрачком дула прямо в лицо женщины. «Запах знакомый», — сказал я. «Говори быстро. Химера?» Женщина проговорила слабым голосом: «Господин, я ничего дурного не делала». «Это проверим», — пообещал я. «Давно здесь?» 7 лет», — проговорила она прерывающимся голосом. «У нас ребенок. Нет, он не химера. Он от предыдущей жены мужа, она погибла. Муж не знает, кто я. Никто не знает. Я ни разу...» «Хорошо», — сказал я сурово. «Это хорошо, что ни разу. Никогда не поздно выйти в отставку, забыть о бурной молодости, жить простым обывателем и даже порицать распущенную молодежь. Все женщины лицемерят. А чем ты таким заболела? Я не думал, что химеры и прочие болеют». Она почти прошептала: «Химеры не болеют. Но я жила 7 лет человеком и ни разу не становилась химерой. Потому постепенно слабела. и теперь вот вообще слегла. «И что дальше?» — спросил я. «Умру», — ответила она тихо. Глаза заблестели влагой, а голос прервался. «Но никто не узнает, что я не совсем человек». «Ты человек», — сказал я. «Раз ты человек, я доступно объясняю, да? А я вот себя не понял. И чем таких лечат?» Она прошептала. «Господин, зачем это вам? Просто убейте». «Я тебя не записывал в советницы», — оборвал я. «Может быть, я вообще сексист и женщин не допущу на высокие должности. Таких лечат или нет?» Она ответила слабо. «Это очень трудно. Только Лейгилст». «А что это?» «Лейгилст», — проговорила она, — «в зачарованном лесу». Я поморщился. «Это который в миле от столицы?» «Да». Я кинул ее внимательным взглядом. «А ты сколько еще продержишься? Ну, до того момента, как откинешь копыта. Или у тебя ласты?» «Мы живем долго», — проговорила она, — «и умираем долго. Месяц, а то и больше». Я сказал с неохотой. «Тебе повезло. Я изволю ехать в столицу по как бы важным делам. Дорога мимо зачарованного леса, так что загляну по пути. У меня там кореша. Альвы, если слышала. Они для меня в лепешку разобьются, так в меня влюблены. Я вроде светоч. Травы синюхи в прошлый раз целый мешок собрали. Нарвут этого Лейгилста или наломают. В общем, пока дыши глубже. Когда вернусь, принесу тебе пучок. Или два». Ее глубоко запавшие глаза начали вылезать наружу. Стали огромными, как у морского глубоководного окуня. «Господин?» Я пробормотал. «Если я Глерт, то не обязательно дурак, как тебе кажется. Хотя, конечно, все во власти дураки, а мы вот умные и всегда лучше знаем, как и что. Живешь здесь давно, усердно работаешь, как говоришь, платишь налоги и не особо бесчинствуешь. То будь даже феминисткой и демократкой в глубине души, мне какое дело? Я хозяин или не хозяин? А хозяин должен быть как бы хозяйственным». Она прошептала. «Но я же химера». «Но налоги платишь?» — спросил я. «Я не просто хозяин, я еще и правильный хозяин. По-моему, бесхозяйственно терять хорошего работника в угоду идеологии или принадлежности к другой партии. Так что пусть все идет, как идет. Лекарь очень нужен, это квалифицированный кадр. Но, конечно, я не король, полную защиту дать не могу. Так что, если здесь появятся братья из Ордена Алого Света, просто спрячься подальше». «Хозяин!» «Если подвалы моего замка, — сказал я, — достаточно глубоко уходят, спрячься там. Туда я никого не пущу. Это мои владения и мое ясно-вельможное право». Она прошептала пораженно. «Хозяин». Я спрятал пистолет, пошел к двери, но там повернулся и сказал шепотом. «О своей второй натуре никому. Хотя все и так знают. Все женщины химеры, но все-таки. Даже этому хитрому жуку, что прибыл со мной, он у кого угодно выпытает». Она сказала торопливо. «Да-да, хозяин». Я взялся за ручку двери, но повернулся и задал последний вопрос. «Женщин, как я понял, среди вас больше?» «Мужчины обычно умирают под светом трех лун», — прошептала она. «Женщины выживают чаще, но, господин, вы тоже не такой, как все остальные». «Еще бы», — сказал я. «Вся вселенная существует только ради меня, я еще та химера». Она посмотрела на меня из-под лобья. «Вы не химера». «Я венец творения», — сообщил я. «Во мне все есть, начиная от амебы. Потому и назначен царем природы. И хотя меня не спрашивали, но я не отказываюсь ввиду своей необыкновенной скромности». Не прощаясь, вышел и плотно закрыл за собой дверь. Муж смотрит встревоженно, Фицрой сказал с облегчением. «Все?» «Закончил», — ответил я и, взглянув на побелевшего мужа, уточнил. «Еще месяц протянет, а за это время что-то допридумаем. Не вздумай ее добить. Это нехорошо, хоть она и женщина». Фицрой вспрыгнул в седло и попер прямо через огороды в лесную стену. Конь протиснулся между толстыми стволами. Дальше пошло такое, что я подосадовал насчет короткой дороги. Лучше уж длинная, быстрее бы приехали. Лес тянулся долго, часто приходилось слезать и прорубать дорогу для коней, что не могут, как потомки обезьян, перелезать через завалы. Под нависающими деревьями проскакивал с трепетом сердце, особенно после того, как одно тут же рухнуло сзади, толстое и огромное настолько, что и слона раздавило бы, как толстую жирную муху. Деревья и не думают расступаться. На опушке мы оказались неожиданно даже для Фицроя. Впереди долина, покрытая низко лежащим туманом. Стебли высокой травы выглядывают из него, как из серой жидкой грязи. Фицрой сказал мрачно: «Долина из вечного зла. За нее раньше бушевали войны. Потом ее объявили ничейной и даже проклятой землей. Селиться там нельзя, слишком много крови впиталось в землю. Все вырастает уродливое и ядовитое, даже овцы начинают вести себя, в общем, могут и покусать. Мясо их ядовито, начинаются болезни». Я рассмотрел вдали выцветшую палатку. Мелькнули и пропали в тумане человеческие фигуры. «А что делают все те люди?» «Ищут». «Что?» Он усмехнулся. «Самое важное, самое ценное», — я сказал ядовито. «Какой-то особенный меч?» Он просиял. «Точку! Я всегда считал тебя умным. Ну, если не умным, то быстро соображающим. Один из чародеев спрятал там меч власти, что дает неизмеримое могущество». Я поинтересовался без особого интереса. «А как же тот чародей, у которого был меч власти, решил расстаться с таким могуществом?» Он ответил беспечно. «Дурак, наверное. Кто бы в здравом уме так поступил? Я бы не в жизнь. Слышал, этот меч мешал достичь чего-то еще более высокого, но это вообще ерунда. Что может быть выше власти? Видишь вон ту гору?» «Вижу». «Что там, огры?» Он пожал плечами. «Не проверял еще, но от нее прямая дорога на Сан-Принг. К вечеру будем в столице». «Иурундельштотта», — сказал я нарочито, чтобы он не начал насчет королевы. «Рундельштот спасет, Рундельштот научит, он умеет и знает все». Вдали из-за деревьев выглянули крыши с красной черепицей, а потом и сами домики. Аккуратные, чистенькие, выстроенные вдоль дороги ровненько, как по шнурку. Не село, настоящий город, но никакой крепостной стены, даже деревянного частокола. Фицрой перехватил мой оценивающий взгляд. «Благополучие?» «Королева рулит», — пробормотал я. «Народ чувствует себя в безопасности. Не знаю, хорошо это или не совсем». «И я не знаю», — признался он. «Живется им так хорошо, но если голодные соседи нагрянут, то стены не помешали бы». «Кстати», — сказал я, — «насколько здесь развито воздухоплавание?» Он посмотрел в удивлении. «Воздухоплавание? Что это?» «А, на ящерах!» «Нет», — ответил я, — «на монгах. Хотя да, ты не здешний, откуда тебе такое знать?» Он откинулся в седле, на меня посмотрел с неподдельной обидой. «Чтоб я да не знал! Это с какой стороны браться за плуг еще не присмотрелся, а про всякое такое... Это воздушные шары?» «Они», — ответил я с неловкостью и надеждой. «Что знаешь?» Он пожал плечами. «Известны давно, но пользуются ими редко. Здесь, во всем королевстве, две штуки. Делать их сложно, управлять трудно, да и то в полное безветрие. Если вас хочется летать, то освой благородное искусство управления ящерами. Сюда они почти не залетают, но в королевстве Аполлоса ими пользуются». «Ух ты», — сказал я пораженно. «Это как раз то, что я как бы мечтал». «И это только в королевстве Аполлоса», — напомнил он. «Там в горах живут эти драконы. Там же и горные люди. Гурцы называются. А ты, случаем, не гурц?» Я потрогал себя за щеку. «Вроде бы не. А что, похож?» «Да кто тебя знает?» — сказал он с подчеркнутой опаской. «Говорят, ты не только улучшатель, но и вообще непонятно что. А что колдун, это я и сам вижу». «Я еще и вязать умею», — похвастался я. «Нет, спицами не пробовал, да и крючком не приходилось. Но все-таки вязки обучен. Нет, никто не учил, я талантливый самоучка». Он звучно расхохотался, но вдруг посерьезнел. «Думаешь, королева поможет?» «Она же королева», — возразил я. «Должна. Это же забота о подданных». «Конечно же, не станет, это понятно, она же королева. Спасение погибающих в руках самих погибающих». «Они в ногах?» Я покачал головой. «Если бы в ногах, зайцы были бы бессмертными. Эх, как они стояли на коленях и вопили: спаси нас! Не зайцы, а мои крестьяне, хотя тоже зайцы. Ты прав, хоть и не прав. Кто бы подумал, что это мои крестьяне и что отвечаю за их жизни я? Давно бы уехал и забыл про тот замок и те земли. Но получилось, я для них последняя надежда. Хотя вроде бы нафиг они мне. Мне бы хотелось, чтобы кто-то за них заступился, но раз дураков нет, то придется мне, иначе их вообще измордуют. «Если не королева?» — спросил он с интересом. «То как?» «Буду учиться у Рундельштотта», — напомнил я. «Выпрошу что-то из его чародейских штучек. Ему ни к чему, он в высокой башне во дворце самой королевы, а мне все сгодится». «Настырный», — сказал он. «Только такие и добиваются». «Чего?» «А всего», — ответил он хладнокровно. «Высота взлета зависит от настырности. Чем выше, тем труднее». Я сказал сердито. «Не люблю трудности. Ненавижу, я сибарит». Он окинул меня оценивающим взглядом. «Твои мышцы сами наросли?» «Это другое дело», — ответил я недовольно. «С ними можно ходить и хвастаться, сибаритствуя. Они не для драк, а для престижа». «Для...» — повторил он озадаченно. «Для чего? Неужто для колдовства?» «Для чародейства», — отрезал я сердито. «Чарование, очаровывание. Я очаровашка такая вот, понял? Ладно, не бери в голову, вон там домики. Это что?» «Столица», — ответил он. «Предместье. Столица подраскинулась. Мы подъедем к другим воротам. От них ко дворцу чуточку ближе».